парков, садов, прятала дома и улицы в их зеленое нагромождение. Реальные Афины пугали каменистой обнаженностью кварталов. Другой чужой город. Даже Парфенон, Акрополь, театр Иродоса Аттикоса были лишены величия истинности. В них виделась какая-то нарушечность, музейная праздность туристической показухи. Наверное, это только мне так представлялось. Но по моему Парфенону не могли шататься пестрые экскурсанты, а каменные сиденья моего театра не имели права быть заляпаны пятнами Кока-Колы. В моем театре бодствовали трагедии, и сочинения Софокла или Еврипида разыгрывали мы здесь для туристической братьи, лишь подменяли подлинность прочувственного мной когда-то. Но главная обманка еще ждала меня. Мы сели в такси, и я сказала шоферу: «На улицу Бубулинас, пожалуйста». «На какую?» — спросил он. «На Бубулинас. В Афинах 20 улиц Бубулинас. Какую именно?» Для убедительности шофер развернул карту и показал мне. «Значит, и улица Бубулинас, то единственное, что обязана была пересечься с Арбатом, не существовала. Она потерялась в одноименной шеренге». Как ни странно, это открытие вовсе не огорчило меня, не разочаровало. Напротив, окрепло чувство, что мы прибыли в иную страну, где ничто не похоже на Грецию моего прошлого. Нет перекрестка, значит, нет и этого прошлого. Здесь и невозможно встретить Мемоса, каким бы он ни стал. Даже если он жив, я свободна, свободна даже от памяти, и наше путешествие — движение по стране, которую я узнавала впервые. Так мы с Катей и ездили, ходили по Афинам, Афинам также не похожим на античные, как и те, что выстроила я. Сейчас мы стояли возле здания парламента, и два стражника атлантно обрамляли вход. На улице было пустынно, жара согнала в дома даже привычных к ней греков. Я уже плавилась, но Катьке было хоть бы хны, и утащить ее в гостиницу не представлялось возможным. По тротуару перед парламентом фланировал один единственный пешеход. Затертого вида мужичонка лет 30 в выцветших джинсах, линялой майке. Черные его волосы были стянуты на затылке резинкой, думаю, аптекарской. Мужичонка изнывал от безделья, потому с любопытством взялся наблюдать за Катиными манипуляциями. А я тупо обозревала окрестности. У лужайки, огражденной барьерчиком от мостовой, паслась одинокая машина с открытым верхом. Роскошный супер-кто-то, марки автомобиля я не знала, уткнул скошенную морду капот в зелень газона и лениво пощипывал травку. Огромные раскосые глаза фар вбирали в себя газон, поглядывали на тротуар. Породистое животное века замерло в безостенчивой уверенности, что город его. Мне бы так. Однако жара донимала. «Катуля», — позвала я слабеющим голосом, — «еще минута, и ты будешь иметь бабку в виде плазмы. Едем в гостиницу». «Иду». Откликнулась она и побежала ко мне, и вдруг, споткнувшись от что-то, рухнула на тротуар. Я метнулась к ней. «Нога!» — простонала Катя. Тут же рядом возник мужичонка, залопотал по-гречески, попробовал ощупать ее ногу.